Глава 21. Всеволод. Ульяна грустно вздыхает, крутит в пальчиках бокал с вином, задумчивая. Я хоть и недоволен тем, что она допускает столь разрушительные мысли, все равно ею любуюсь. Со мной что-то случилось, словно молнией шарахнуло, и теперь я ни на кого не могу смотреть, кроме этой девочки. Даже сегодня, во время переговоров о покупке кафе, все мое внимание было сосредоточено на Ульяне. Галина, владелица кафешки, красивая и эффектная женщина, но нигде ничего не ёкнуло. А стоит Уле появиться, у меня заходится сердце и встает член. «Что тебя беспокоит, малыш?» «Мы с вами...» — облизывает губы. «Не очень хорошо знакомы. Я бы не хотела спешить с признаниями. Вдруг завтра я вам надоем, и вы бросите меня? Или случится, что...» Молчу. Мне не нравятся мысли Ули. Она явно накручивает себя, боится довериться. Ульяна. «Нет, да слушайте. Я бы хотела вступить в отношения, но... с условием, что мы раскроем секрет девочкам только после того, как поймем, что все по-настоящему. Пока что вы лишь спали со мной». Она нервничает, губы кусает. Ее слова вводят меня в ступор. Неужели мы вели себя именно так? «Хорошо. Соглашаюсь. Я тебя понял. Спасибо, что поделилась. Ничего не скрывай больше. Никогда». Встаю, плюхаюсь рядом с Ульяной и сгребаю ее в охапку, усаживая на колени. Девушка ойкает, но поддается. Значит, она сомневается в моих намерениях. «Если тебе это нужно, мы подождем. Не волнуйся». Мурчу, наслаждаясь сладким ароматом ее тела. «Спасибо». Уля задумчиво рассматривает мое лицо, затем пальцами касается щетины. Перехватываю ладонь девушки, прижимаю к губам. Я ведь не вижу иного пути, чем быть вместе. Стоит лишь задуматься о том, что она исчезнет из моей жизни, и сердце останавливается. «Уля, у меня самые серьезные намерения. Это не просто секс. Нечто большее». «Ты так думаешь?» — тихо спрашивает. «Я уверен в этом. Но если тебе нужны доказательства, мы готовы их предоставить. В конце концов, мы все взрослые люди, как я уже говорил». И даже если девчонки начнут возмущаться, им придется смириться с нашим выбором. Тянусь и прижимаюсь губами к ее шее. Уля издает томный вздох. Нежная кожа покрывается маленькими мурашками. «Уля, девочка моя». Опускаю руку и сжимаю ее попку. Такая мягкая, круглая, впиться бы в нее зубами. «Всеволод». Она тихо постанывает, пока я покрываю ее шею короткими поцелуями. Опускаюсь к груди. «Я хочу тебя, малыш». Рычу, задирая футболку Ули, тыкаясь носом в плотную чашечку бюстгальтера. «Блядь». Отстраняюсь. Уля вопросительно смотрит на меня. Взгляд затуманен, глаза чуть прикрыты. Ресницы подрагивают. Эта девушка меня завораживает. «Пойдем, кое-что тебе покажу». Улыбаюсь, Ульяна встает с моих колен. Беру ее за руку, веду в спальню, а там стоят пакеты с одеждой, которую мы ей купили. Девушка замирает на пороге. «Думал, ты останешься здесь на некоторое время. Нежно смотрю на свою булочку. Отсюда до твоего университета ближе, чем из общежития, и комфортнее. Я бы поселил тебя в своем особняке, но, думаю, ты не согласишься. К тому же там Ира, если мы пока ничего никому не рассказываем». «Я не знаю». Уля снова сомневается. Злюсь, хоть и понимаю ее опасения. Молодая девушка не может просто так довериться. «Я не предлагаю тебе насовсем переехать. Просто давай попробуем. Будь моей гостьей. Сдашь спокойно сессию... а потом мы поедем куда-нибудь отдохнуть втроем. Что думаешь?» Она распахивает свои огромные карие глаза, приоткрывает ротик. Губки кривятся в робкой улыбке. Хорошо. Давайте попробуем. Прижимаю малышку к себе. Рядом с ней чувствую себя пацаном. Хочу взобраться на самую высокую гору и достать этой малышке звезду с неба. Потянула на подвиги. Вот что с мужиком делает правильная женщина. А теперь я предлагаю пойти в джакузи и там как следует погреться. Накрываю ладонью животик Ульяны. Это поможет снять боль. Потом покушаем, посмотрим что-нибудь. Сжимаю ее ладошку, подношу к губам. На этом безымянном пальчике бы прекрасно осмотрелось кольцо. Я хочу кое-что тебе сказать, милая. Прокашливаюсь, затем заглядываю в ее невинные глаза. Понимаю, что ты и боишься. Эти отношения непростые. Общество отвергает все, что не принято как норма. Возможно, ты ждешь красивых жестов, романтики и признаний. Но мы, мужики, взрослые, и для нас лучшее проявление чувств — нечто практичное, материальное. То, что улучшит твою жизнь. Надежность. Мы оба с радостью будем говорить тебе, какая ты невероятная и сладкая. Просто знай, что мы всегда будем рядом. В любой момент, когда бы ни понадобились. Спасибо. Она льнет ко мне, показывая свое доверие. Хрупкая, теплая, как и она сама. Пошли. Веду ее за собой в просторную ванную. Ульяна дрожит, облизывает губы, а я встаю сзади, кладу ладони на ее плечи, перебрасываю ее густые каштановые волосы на одно плечо, прижимаюсь губами к шее. Я раздену тебя сам. Мурчу, одним движением стягивая с девушки футболку. Щелкаю застежкой лифчика, бретельки медленно скользят по ее плечам вниз, пока он не падает к ее ногам. Уля не разворачивается. Между нами сейчас все очень хрупко, и я не хочу это разрушить. Она призналась мне в своих страхах, а это гораздо важнее, чем слова любви. Уля больше не боится быть уязвимой. Это и есть настоящее доверие.